Жирные баки в амбаре. Карибу Кантри, фестиваль Родео в Клинтоне. Суббота, 11 июля, более 20 лет назад. Гнетущая жара. Уже 22:00 и все еще светло, но небо приобретает зловещий оранжево-бурый оттенок, и дым от лесных пожаров нависает над городом тяжким, удушливым маревом. Все, что я хочу, это пожить в Л.А. Прежде чем умру, хочу кутить в Л.А. Веселье всю ночь, пока она не сгинет прочь, и солнце не взойдет над Л.А. В то жаркое лето хитовая песня «Хамзат Сьюц» гремела повсюду. Разгоряченные тела вращаются и потеют на грунтовой танцплощадке. Над ними, на ветру от лесных пожаров, раскачиваются китайские фонарики. Но родео — это чисто западная тема. Почти все население городка собралось на этом крупном ежегодном шоу. Люди надели ковбойские шляпы и кожаные жилеты с бахромой, джинсы и лучшие летние платья с ковбойскими сапогами. Карнавальные клоуны надувают воздушные шарики для чумазых детей, а ловкие фигляры танцуют с быками. Запах хот-догов, корн-догов и горячего попкорна со сливочным маслом плавает в густом дымном воздухе. Натужные смешки сопровождаются обжиманием по темным углам и топанием копыт в пыли, пока взрослые нелепо кривляются и выпендриваются друг перед другом и думают, будто выглядят так же, как в 18 лет или в 20. В большом амбаре, построенном к фестивалю в качестве временной конюшни, Эш и Уитни, липкие от секса, потные от жары, выдохшиеся и раскрасневшиеся после растраченной похоти, натягивают и застегивают сброшенную одежду. Эш мутит от того, что случилось. Он только что запустил свою сперму в дырку городской потаскушки. И хотя ему отчаянно хотелось это сделать, трахнуть женщину, любую женщину, он представлял это совсем иначе. Он хотел, чтобы этой женщиной была Бека, но она постоянно отвергала его неуклюжее заигрывание. Она вбила себе в голову несуразную мысль, что до своего 17-летия и последнего года в средней школе следует воздерживаться от секса. Как будто это был личный марафон на выдержку и терпение, пока регулярные ласки, объятия и поцелуи доводили Эша до белого коленя. На прошлой неделе он попытался выяснить свои отношения с Бекой в более агрессивной манере. Очередной ее отказ взбесил его. Он не может признать причину своей ярости, потому что его побуждение заперто глубоко в подвале души, где темно, как в гробу, и холодно, как в объятиях ведьмы. Они находятся там, где ему не приходится изучать их или открывать кому-либо, даже самому себе. Уитни смеется и виляет задницей, натягивая трусики на белые ляжки. Он вытирает член и возносит немую молитву, чтобы Бека не узнала об этом, потому что этого больше не случится. Это была ошибка. Уитни неожиданно замирает и к чему-то прислушивается. Она резко поворачивается и прикрывает глаза козырьком ладони, вглядываясь в тени среди тюков прессованного сена, высоко наложенных вдоль стены амбара. «Вот дерьмо!» — шепчет она и хватает свою юбку, а потом вдруг громко говорит. «Эй, Баки! Я тебя... вижу! Ну-ка, выходи из-за сеновала, гадкий мальчишка!» Эш в ужасе разворачивается и видит Бака Джонстона, стоящего в пыльной тени за тюками сена рядом со стойлом для лошадей. Его ширинка расстегнута, и он держит в руке затвердевший член. К горлу Эша подкатывает желчь. Тот подвал его души, где заперты дурные вещи, широко распахивается. И в голове нарастает глухой рев. Бак исчезает в мгновение ока. Эш смотрит туда, где видел его. Было ли это на самом деле? Действительно ли Бак Джонстон подглядывал за ними и мастурбировал, пока они трахались? Уитни продолжает одеваться. Уличные звуки врываются в амбар вместе с запахами и с ощущением внешнего мира, который вращается за пределами тускло освещенного амбара. При мысли о Бекке Эша настигает короткий приступ паники. «Ты видела, чем он занимался?» — шепчет Эш Уитни. «Извращенец», — говорит она, застегивая пуговицы джинсовой куртки на своей объемной груди. «Наверное, он забился в угол, чтобы додрочить». Уитни протягивает руку и гладит Эша между ног, потом выпрямляется и одаряет его слюнявым поцелуем. От ее шепота в его ухе веет теплом и запахом пива. «Ты хорошо трахаешься, Хоген». К откровенному ужасу Эшу его член снова выпрямляется под давлением ее ладони. Уитни мурлычет, довольная его реакцией, и кричит, повернувшись в темное нутро амбара. «Хочешь снова увидеть, как он входит в меня?» «Эй, Баки-бой! Жирный Баки, которого никто не хочет трахать!» Эш вздрагивает, и Уитни берет его за руку. «Давай, пошли отсюда. Там играют мою песню, мне нужно еще выпить. Уитни». Она останавливается, смотрит на него и замечает его беспокойство. «Послушай, это всего лишь Бак Джонстон. Он любит за всеми подглядывать. Кроме того, он серьезно запал на меня. И не только на меня. Другие девушки рассказывали, как он заглядывает к ним в окна по вечерам. Он подглядывает через дырки в душе и в школьной раздевалке. И что с того?» Уитни тянет его за собой, но он упирается. «Тебе все равно?» «То, что я ему нравлюсь?» «Эй, но тебе я тоже нравлюсь. Я люблю нравиться людям. Пошли, а то песня закончится». Эш все еще колеблется. И тут до него доходит. Уитни Ганьон предпочитает быть городской потаскушкой, потому что любит нравиться другим людям. Она нуждается во внимании, и она путает буйство подростковых мужских гормонов с нежностью и привязанностью. Ему становится еще хуже. Они выходят из амбара, и Эш застывает, как вкопанный. Его сердце ухает вниз, когда он замечает Бекку, стоящую неподалеку. Она видит, что Уитни держит его за руку. Их взгляды встречаются, и лицо Бекки становится смертельно бледным от потрясения. Он резко выпускает руку Уитни. «Все, что я хочу, это пожить в Л.А. Прежде чем умру, хочу кутить в Л.А. Веселье всю ночь, пока она не сгинет прочь, и солнце не взойдет над Л.А. Бекка разворачивается и исчезает в толпе. Он устремляется следом. «Бекка! Бекка!» Но Бекки уже нет. Она пропала среди разгоряченных, потных танцующих тел, среди дыма от лесных пожаров и запаха подгоревшего масла. Пока Эш отчаянно ищет ее, он ощущает это. Начало конца. Конца той жизни, которую он видел для себя. И все потому, что он в амбаре трахнул Уитни.